Мне уже сегодня, вернее, вчера, здорово влетело от моих собственных жен. Все эти бесконечные крики, упреки, горькие слезы, я не собираюсь выслушивать все это по новой, но теперь уже от твоих жен. Они, вообще-то, не мои жены, автоматически поправил его. А это в данной ситуации совсем не важно, усмехнулся Дарс. Женщины есть женщины. Молча постою рядом и с интересом послушаю, как ты будешь героически огребать от них. Учти на будущее, женщины в подобных стрессовых ситуациях бывают весьма непредсказуемы. Спасибо тебе за моральную поддержку, буркнул в ответ. Всегда пожалуйста, старый друг, широко ухмыльнулся Дарс. Давай же, иди, великий герой. Они терпеливо ждут твоих объяснений. Собрался с духом и медленно, неуверенно направился к группе женщин и детей. Наверное, нужно было снять тряпку с лица, вот только сильно сомневался, что это хоть как-то поможет делу. Кардинально новая аварская внешность делала меня совершенно неузнаваемым даже для тех людей, кто меня когда-то хорошо знал. По мере осторожного приближения Дая инстинктивно задвинула ребенка за спину, а Ноза крепче и защитно обняла своего мальчика. Их глаза были полны неподдельного страха и глубокой неуверенности. «Не бойтесь меня», — сказал, осторожно останавливаясь на безопасном расстоянии нескольких шагов. «Я не причиню вам никакого вреда». «Кто вы такие?» — спросила Дая, и ее голос звучал на удивление твердо, несмотря на все обстоятельства. «Дая, Ноза», — произнес, стараясь изо всех сил, чтобы голос звучал максимально спокойно и дружелюбно. «Это я, Рик, а там за вами стоит Дарс». Их лица не изменились ни на йоту, тоже недоверие, страх, полное непонимание. «Рик погиб в Калтанге», — холодно сказала Ноза, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на справедливый гнев. «Кто вы на самом деле и что конкретно вам нужно от нас?» «Не погиб я тогда», — спокойно ответил ей. «Выжил, хотя это долгая история». Дая и Ноза многозначительно переглянулись. В их настороженных глазах по-прежнему читалось глубокое недоверие. «Если ты действительно Рик», — медленно и взвешенно произнесла Дая, «то должен хорошо знать то, что известно только нам троим и больше никому». «Разумно и логично, спрашивай что угодно». «Отвечу на любые ваши вопросы», — согласился в ответ. «Как мы втроем шли торговым караваном?» «Как покупали дом в Сандире?» «Как закладывали оружие вашего отца?» «Как потом вместе в одной тесной каюте плыли обратно домой?» «Как жил у вас в доме несколько дней?» «Как ваш отец предлагал мне остаться навсегда и пойти к нему в ученики?» Глаза Нозы заметно расширились от удивления, а Дая невольно вздрогнула. «Это действительно ты?» Прошептала она потрясенно. «Но как такое возможно? Так получилось, что я выжил», — осторожно сказал в ответ. «Многое расскажу вам потом. О том, что с нами всеми случилось, о том, как так сильно изменился внешне, но сейчас самое главное, мы, наконец, нашли вас. А искали вас мы очень долго. Мы...» Ноза с подозрением бросила быстрый взгляд на Дарса, который по-прежнему стоял поодаль, наблюдая за нашим разговором. «Да, вместе с Дарсом. Мы объединили усилия в поисках». Из-за широкой юбки Дая осторожно выглянула девочка, маленькая, хрупкая, с пронзительными умными глазами, очень похожая на свою мать. Узнал ее мгновенно, хотя никогда прежде не видел в реальности. «Это определенно она позвала меня через пси, это был ее отчаянный голос. Точно знала, что ты обязательно придешь к нам», — неожиданно сказала она, смело выступая вперед из-за материнской защиты. «Много раз видела тебя в своих снах, ты всегда прилетал с неба». Она смотрела на меня совершенно без страха, с какой-то удивительной детской уверенностью и доверием, которое полностью обезоруживало. «У тебя случайно нет воды?» — спросила она простодушно. «Очень-очень пить хочу, и мама тоже». «Конечно, есть, держи, малышка», — аккуратно снял с пояса свою походную флягу и протянул ей. Она взяла металлическую флягу обеими руками и с явным интересом стала внимательно крутить ее, поворачивая в разные стороны, видимо, совершенно не понимая, как правильно ее открыть. Пришлось осторожно помочь ей и самому открыть сложный механизм. После этого внимательно посмотрел на ее мать и других детей, у всех были заметно высохшие и болезненно потрескавшиеся губы. «Дарс, дай сюда свою флягу с водой», — позвал его. «Сейчас принесу», — сразу отозвался Дарс. Он решительно подошел ближе и передал свою флягу прямо в руки Дая. При этом открыл защитное забрало шлема, показав свое знакомое лицо. «Привет, Дая, привет, Ноза», — дружелюбно сказал он им, — «рад видеть вас живыми и здоровыми». «Привет, Дарс», — с заметным облегчением ответила Дая, а за ней и ее младшая сестра. После чего она задумчиво взяла у него флягу, при этом долго и пристально посмотрев на меня, словно пытаясь разглядеть знакомые черты под маской и кровью. Сам Дарс отдал флягу и тактично сразу отошел на прежнее место. Мальчик, который до этого робко прятался за широкой спиной Нозы, тоже, наконец, осмелился любопытно выглянуть, но все еще настороженно держался за материнскую одежду. Его сестра сделала несколько жадных глотков из фляги и заботливо передала ее брату. Дая также утолила жажду и передала флягу Дарса своей сестре. Так, наши походные фляги пошли дальше по кругу между всеми участниками группы. А я, пользуясь этой небольшой паузой, задумчиво и внимательно рассматривал всех участниц и участников этой пестрой группы изгнанных людей. Вот чего определенно не ожидал, так это того, что изгнанных из города окажется так много. Кроме Даи, Нозы и их детей, здесь было еще несколько женщин разного возраста с маленькими детьми, очевидно, семьи, которые тоже попали под каток несправедливости. И к такой серьезной проблеме был совершенно не готов, и как правильно с ними всеми поступить, честно говоря, не знал. Пока взрослые пили воду и приходили в себя после пережитого ужаса, маленькая девочка не сводила с меня своих больших глаз. В них читалось не только любопытство, но и какое-то особенное понимание, не детское для ее возраста. «Как тебя зовут, малышка?» Мягко спросил, присаживаясь на корточки, чтобы оказаться с ней на одном уровне. «Айли», — ответила она без тени смущения. «А тебя?» Рик улыбнулся под маской. «Скажи мне, Айли, как долго вы здесь?» «Много дней», — неопределенно ответила она, явно не умея точно считать время. «Мама говорила, что мы идем к большой воде, но потом злые звери стали за нами бегать». Посмотрел на остальных женщин в группе. Некоторые из них явно были не из семьи Даи и Нозы. «А эти люди?» Осторожно спросил. «Семьи купцов, которые якобы были в заговоре вместе с отцом», — объяснила Ноза. «Куда вы направлялись?» Спросил у них. «Нардорию». Это был единственный вариант. Айли вдруг потянула меня за рукав. «Рик, а ты теперь будешь с нами идти?» Посмотрел на Дарса, который все это время молча слушал наш разговор.